Мы же встречаемся, Чет. Неужели ты забыла? Ты и Майлз? Ну, а что такого? Вот это действительно очень приятная новость. Так значит, его одежда в моей квартире лежит потому, что мы порой назначаем здесь свидание. Я попыталась переварить услышанное. Вы пользуетесь моей квартирой, потому что это тайна? Верно. Ты сама знаешь, как консервативно становится типа сеть, если речь идет о связях со священниками. Я громко рассмеялась и вытерла набежавшие слезы. «Сестричка!» — вскочил Джоффи. «В чем дело?» «Ничего, Джофф, все просто замечательно. Я беременна не от него». «От Майлза?» — сказал Джофф. «Да это просто невозможно». «Минутку, сестричка, у тебя будет ребенок? А кто отец?» Я улыбнулась сквозь слезы. «Лондон!» — голос мой совершенно окреп. «Богом клянусь, Лондон!» Я запрыгала, охваченная безумной радостью. А Джоффи не придумал ничего лучшего, как пуститься в пляс вместе со мной. И мы веселились, пока миссис Чахлинс из квартиры этажом ниже не принялась колотить в пол рукояткой швабры. «Сестричка моя дорогая!» — сказал Джоффи, когда мы достаточно запыхались. «А кто такой этот самый Лондон во имя святого Звулкикса?» «Лондон Парк Лейн», — радостно выпалила я. «Его устранила хроностража. Но случился какой-то прокол, и я по-прежнему беременна от него. А это означает, что все кончится хорошо, понимаешь? И мне нужно во что бы то ни стало вернуть его. Ведь если Аорнида доберется до меня, то он уже никогда-никогда не вернется к жизни, и ребенок не родится. А сейчас я просто с ума схожу при мысли, сколько времени потеряла, и собираюсь любой ценой попасть в ворона, потому что не хочу сойти с ума». «Я за тебя ужасно рад», — медленно проговорил Джоффи. «Ты растеряла остатки своего крохотного умишка, но все-таки я очень рад за тебя». Я бросилась в гостиную и стала рыться в столе, пока не нашла визитку Дермо Какера. Затем набрала номер. Он снял трубку почти сразу. «А, ну не тот», — произнес он торжествующе. «Передумали?» «Я проникну для вас в ворона, Дермо Какер. Но только попадитесь мне еще раз на дороге и отправитесь вместе с вашим сводным братцем в самый поганый романишко Дафны Фаркет, какой мне только удастся найти. Поверьте, сил у меня хватит, и я сделаю это, если вы меня вынудите». Повисла пауза. «Я пришлю за вами машину». Он замолчал, и я повесила трубку. Затем глубоко вздохнула, выпроводила Джоффи, как только он собрал Майлзовые вещи, потом приняла душ и оделась. На меня снизошло спокойствие. Я верну Лондона, чего бы это ни стоило. Четкий план у меня по-прежнему отсутствовал, но данное обстоятельство не слишком меня волновало. Я частенько обхожусь без четкого плана.